Он умирал под каменным дождем, его с небес поддерживали ангелы, а он тернистым уходил путем туда, где ждут сподвижников Евангелия, а он тернистым уходил путем туда, где ждут сподвижников Евангелия, где обретут из золота венцы герои веры Иисусу верные. Он умирал, и таяли часы, и как снежинки таяли мгновения. Он умирал, и таяли часы, и как снежинки таяли мгновения. Он умирал почти с холодных уст, молитва к Богу шла самопожертвенно, а Иисус воскресший, Иисус его встречать готовился торжественно, а Иисус воскресший, Иисус его встречать готовился торжественно. И новый камень наносил удар, враги в него все тщательнее метились, а он, страдая, уходил туда, где Иисус блаженство и бессмертие. А он, страдая, уходил туда, где Иисус блаженство и бессмертие.